Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Все это произошло в самом конце марта, а 6 апреля застрелили сенегальца, и все завертелось с бешеной скоростью. Из Москвы приехала спецбригада, начальство стояло на ушах, и все теперь требовали результатов. Шурина, сидевшего в машине, пришлось отпустить, а вот Петю мы закрываем. Основной подозреваемый у нас есть. Следственные действия проводятся. Люди дают показания. Мы постепенно устанавливаем остальных подозреваемых в похищении. Следователь выписывает нам обыски. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Выйти на Кислого мы так и не сумели. Зато получили расклад по остальным членам банды. Я отправился крепить Бен Шармана. Входить в квартиры договорились в 7 утра. Всем все на месте. Стоим прямо в парадной, но нет следака. Мы ему звоним. Ты где вообще? Я заблудился в этих чертовых новостройках. Сейчас буду. Мы топчемся перед дверью. Вдруг я слышу с той стороны мужские голоса, и первая мысль. А вдруг там Кислый? К тому времени этого парня искала уже вся милиция города. Все уже знали, что переполох последних нескольких лет – его рук дело. Взять Кислого было первоочередной задачей. Теперь я стоял под дверью и думал. Дома парень не живет. Но ведь должен же он где-то скрываться, не так ли? Ясно, что он прячется по приятелям. И почему бы не у Бен Шермана? Если бы мы взяли его прямо сегодня, то весь этот сумасшедший дом последних недель сразу бы кончился. На всякий случай я достаю пистолет. Патрон загоняю в ствол. И слышу, с той стороны начинает поворачиваться ключ. Следака по-прежнему нет. Обыска на руках нет. Что делать? Прямо передо мной резко открывается дверь, на пороге Бен Шерман. До этого парень несколько лет занимался кикбоксингом. Лампочка на лестнице еле горит, и сперва он меня не узнал. Но увидев перед собой мужской силуэт, тут же на автомате принял стойку. Я ему пистолет в рыло сую и ору. «Лечь! Быстро лечь! Ебалом в пол! Пристрелю!» Про себя думаю. Дернется? И ведь действительно придется стрелять. Потому что если он въебет мне ногой, то я тут и останусь. А он сбежит. Но он испугался, лег и стал кричать, чтобы я не стрелял. Из глубины квартиры выскочила мать. «Что такое?» «Все нормально. Милиция». И только тут подходит следак. Мы проводим обыск, находим какую-то ерунду. Бен Шермана увозим с собой. И очень скоро у нас появляется информация, где именно ближайшим вечером будет Мельник. Возле станции метро Фрунзенская. Он должен был передать приятелю какие-то вещи. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилию. Никаких сомнений в том, что к ночи я смогу поговорить с Русланом, у меня не было. Группа выехала на задержание, а потом мне звонит шеф, который, надрываясь, орет: «Блядь, твой Мельник ушел!» «Как это?» «Супермен хуев! Положил пол экипажа и скрылся!» Журналисты потом писали, что дело было в метро. Мол, Мельник голыми руками положил 6 спецназовцев и спокойно ушел наверх по эскалатору. На самом деле все происходило не внизу, а на улице, рядом со станцией. Хотя все равно в голове не укладывается, 6 сотрудников не смогли взять 20-летнего пацана. Я не мог в это поверить. В ориентировке я писал: «Вооружен и особо опасен. Занимался единоборствами, постоянно на стреме и никогда не выходит из дома без ножа или баллончика». Те, кто выехал на задержание, не могли не понимать, к кому едут. И что они сделали? Имея на руках такую ориентировку, просто положили ему руку на плечо и ласково сказали: «Спокойно, сынок, милиция, дергаться не советую». Думаю, он ударил еще до того, как успел подумать, правильно ли поступает. С разворота ногой рубанул тому, кто положил руку. На него бросился опер. И он сломал оперу руку. У остальных химический ожог глаз. Мельник залил их газом из баллончика. И пока они все валяются, он спокойно ушел через дворы. «Нормально, а?» Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Итог? Все хуево. Мы имеем жалкий вид, начальство орет, а где искать Мельника и Кислого, теперь непонятно совершенно. Так начиналось лето 2006 года.